Глава вторая. Ингрид рывком подняла его на ноги. Он застонал. Суставы в плечах захрустили. Она толкнула в спину. «Пошел в машину!» «А ты как посмел угнать машину полицейского управления? За это от 5 до 7 лет!» «Мне можно», — сказал я загадочно. «Поехали, только медленно». Она втолкнула задержанного на заднее сиденье. Сама устроилась за рулем, зыркнула на меня с подозрением. «Почему медленно?» «Кардашьян нам сейчас расскажет», — предположил я, — «где его наниматель? А мы решим, что с ним делать. Нет, с нанимателем потом, а вот с этим типом... то ли пристукнуть и сбросить по-тихому в канализационный люк, то ли отпустить. Госдеп за него миллиончик бросит на лапу. Если хочешь посмотреть, я его сам удавлю, а босс мафии меня похвалит и даже премию выпишет. Он не должен был так попадаться. В участок везти нельзя, он же всю нашу малину выдаст копам. Копы — это ты, твоя шайка, если вдруг еще не знаешь. А также мусора и легавые». Кардашьян пробормотал стонуще. «И еще много ласковых прозвищ». Она рыкнула. «Закрыть пасть, иначе все зубы вышибу». «Сейчас он нам все расскажет», — сообщил я. «А мы его выпихнем из машины. Конечно, сперва пообещает нам стать предельно честным человеком и голосовать только за власть. Как и мы. Ха-ха, тоже». Кардашьян смотрел на меня из-под лобья, а она спросила резко. «Почему не должны сейчас же засадить в камеру?» «Мелкая рыбешка», — сказал я и обернулся к Кардашьяну. «Видишь, как я тебя спасаю?» Он сказал торопливо. «Да-да, мелкая. Мельче меня только тараканы». «Вот видишь», — сказал я Ингрид. «Мельче его только тараканы, а ты жаждешь поймать что-то вроде индюка или хотя бы гуся. Потому нужно отыскать его нанимателей». «Ну, Ким, кто все это организовал?» Она следила за нами с таким видом, что вот-вот разорвет обоих. А он покосился на нее с опаской, но все же огрызнулся. «Если бы знал, жил бы на Мальдивах в собственном дворце». «А почему разбил окно?» — спросил я. «Кто послал? Что велел?» «Хотя что велел, знаем, но кто за этим стоит?» «Говори все, у нас с собой детектор лжи. Соврешь, мы даже в полицию тебя не потащим». «Скажу тебе честно, из-за того, что ты кинул в окно камень, украли 12 миллионов долларов. За такие деньги, сам знаешь, можно человека запросто удавить и сбросить где-нибудь в лесу. Или напихать тебе в карманы камней и швырнуть в реку». Ингрид отвернулась к окну, делая вид, что рассматривает плывущие мимо дома и парки, и совсем-совсем не слышит, о чем преступном и незаконном разговариваем. Он сказал устрашенно. «Мне предложили разбить окно, сказали, что это шутка. Пообещали 1000 долларов. Я не поверил, сказал, что с такими шуточками пусть идут подальше. Мне туда же сбросили на мобильник 1500 и сообщили, что это аванс». Я сказал понимающе. «Ясно, я бы тоже полез за такие деньги». «Вот-вот», — сказал он ободренный, — «за такой пустячок. Хотя я не понял, для чего это». «Но 12 миллионов украли», — сказал я жестко. «Ладно, выметывайся. Товарищ генерал, да откройте же ему дверь». Ингрид нехотя разблокировала замки. Кардашьян на ходу выкатился на обочину, как колобок, вскочил на ноги и, хромая, метнулся в сторону ближайших домов. «Говори», — потребовала она. «Если ничего не узнал, засажу тебя вместо него. Почему даже мобильник не отобрал?» «Разве в вашем полицейском управлении», — поинтересовался я, «не могут проследить за всеми его звонками? Что были, есть и будут?» Она придавила верхнюю пуговицу на блузке. «Колесниченко, собери все звонки, смски и все-все, что приходило и исходило из номера, записывай!» Я указал на поворот впереди. «Сейчас направо, а через 400 метров налево и прямо». Она закончила диктовать, спросила рассерженно. «Что там?» «Дорога к цели», — ответил я. «Не сердись, у тебя голова занята и другими мыслями, потому я чуть-чуть опережаю. На секунду. Там, насколько я догадываюсь, некий склад, а то и пункт сбора». «Пункт сбора? Какой пункт сбора?» Я сдвинул плечами. «Не знаю. Может быть, байкеров, может, мальчишек, обожающих пошалить в отсутствие родителей. А могут быть и дикие гуси». Она насторожилась, вдавила пуговицу и сказала резко. «Группа захвата, полный комплект. А ты быстро давай адрес». «Смотрите на координаты нашей машины», — сказал я. «От нее вперед примерно 500 метров. Там что-то вроде склада или заброшенной фермы. Не знаю, просто следите за нашим маршрутом. У вас спутники или воздушные змеи?» Асфальт закончился. Грунтовая вся в ухабах и рытвинах. Скорость пришлось сбросить резко, иначе не собрать свои же зубы. Бросает и швыряет во все стороны. Она ругнулась, взяла управление на себя и повела автомобиль уже совсем без всякой жалости к автомобилестроителям и полицейскому участку. «Терпи», — буркнула она, перехватив мой взгляд. «Если для дела, я и машину разобью». «Все в порядке», — успокоил я. «Я представляю, что вся дорога в лежачих полицейских. А их так приятно давить». «Свинья», — сказала она. «А еще ученый, Светоч». Я, как и она, напряженно всматривался вперед, где под ярко-синим небом вдаль уходит высокая дремучая трава. Косилку в этих краях вообще не видели, это заметно. А там вдали грозно и страшно вздымаются высотные ржавые конструкции, словно после отгремевшей ядерной войны. «Это старый завод», — определил я. «Хорошо». Она покосилась на меня удивленно. «Что хорошего в разрухе?» «Успел поработать», — пояснил я. «Сейчас вообще, бывает, пока построят, уже устаревает». Она пробормотала. «Недалеко от нас, помню детство, выстроили завод для производства не то видеомагнитофонов, не то каких-то стримеров». «Вот-вот». Мы оставили автомобиль за высокими кустами, а сами, прячась за травой, что выше нашего роста, прерывается только зарослями бурьяна и совсем уж озверевшего чертополоха, короля пустоши и заброшенных мест, пошли к воротам. Не убирая ладони с кобуры, она пристально всматривалась в заброшенное здание. Это не склад, настоящие цеха, почти все сохранилось, за исключением окон. Да и то на втором и третьем этажах уцелели. Хотя дикая высокая трава победно растет даже в проемах ворот и дверей. «Видеомагнитофоны помню», — продолжила она недовольно. «А что такое стримеры? Стрим знаю, о стримгейте слышала». Я сказал с чувством. «Уж и не думал, что в наше время могут быть такие заброшенные места». Она огрызнулась. «Планета все-таки большая». «Да», — согласился я, — «но в Подмосковье?» «Все в мире меняется быстро», — отрезала она. «Еще несколько лет назад здесь было какое-то процветающее хозяйство. А убирать это все кому нужно? Земли пока что много». Несколько минут мы подкрадывались к зданию. Потом я не услышал шум моторов, а как-то почуял, оглянулся. В нашу сторону быстро мчатся, несмотря на кочки и рытвины, тяжелые автомобили, нечто среднее между легковушками и танками. Еще до того, как остановились, с них посыпались мужчины в черном, закованные в металл с головы до ног. «Здорово», — сказал я, — «только сейчас не совсем ночь. Полдень, да еще при таком ясном небе ночи не бывает. Или у вас бывает?» Она огрызнулась. «Такова сегодняшняя форма ОМОНовцев, антибликовая. Ночью они вообще невидимки». «Ладно», — ответил я, — «мне их не жалко. Платят им хорошо». «Ну вот, а работа не каждый день. Правда, если их заметят, а заметят точно, подозреваемые могут попытаться удрать». «Правильно я подбираю термин? Подозреваемые?» «Не удерут», — сказала она мстительно. «Кстати, ты тоже подозреваемый. Очень даже». «Я бы удрал», — сказал я. Даже со связанными ногами. Она выхватила пистолет и держит его в обеих ладонях. Я засмеялся, пошел ко второму зданию, там трава не такая высокая, а со стороны входа сильно примята. ОМОНовцы, получив от Ингрид указание, красивым гуськом, прячась друг за друга, подбежали к центральному входу. Долго показывали что-то непристойное, как мне показалось, знаками, я бы точно обиделся. Затем один ударил ручным тараном в дверь. Та в ужасе распахнулась, крича, что было не заперто. ОМОНовцы ворвались быстрые и грохочущие. Я слышал грохот, лязг, затем истошные крики. «Всем лежать, лежать, не двигаться!» Ингрид побежала, пригибаясь за мной. «Ты что, надумал смыться от правосудия?» «Да», — ответил я. «Думаю, наши дорогие товарищи выйдут примерно вон там. Видишь далекий домик среди высокого, как секвой, бурьяна, вроде сортира». «И что?» «Это не сортир», — сообщил я. «А что?» «Да какая разница?» — ответил я. «Сейчас это ничто, а когда-то было что-то. И радуга плыла, все было и было, а теперь ушло. Там выскочат, мы присоединимся, вместе убежим, а потом поделим 20 миллионов долларов, или сколько они там сперли?» 12, — отрезала она. «В этот раз». «Тоже можно родину продать», — рассудил я. Тем более патриотизм – зло и прибежище негодяев. Как говорят демократы, последнее прибежище негодяев. А самые демократичные демократы уточняют – последнее прибежище последних негодяев. И даже распоследних. «Заткнись», – прошипела она. Я пробормотал. «Вот так нам, либералам, кровавые псы режима и затыкают рты. Им не верится, что родины уже нет. В смысле, малой. Теперь место жительства – планета. А родина как бы везде, даже в Африке, что вообще-то прародина всех и каждого. Адам был негром, не знала?» Она зло сопя бежала за мной, пригибаясь за косогором. Пистолет все так же на изготовку. Взвинченная, злая на все, еще не понимающая, что за игру веду. Но, с другой стороны, я все-таки вывел на преступную группировку. Можно будет прихлопнуть всех разом, а потом разбираться в степени вины каждого и кто как сотрудничал с властью в ее лице. Высокая трава, уже почти сухая, злобно шелестит и пытается не пустить дальше. Я все-таки запыхался, сил пока что маловато. Она опередила, прокричала, не оглядываясь. «А как они там окажутся?» «У всякой лисы есть запасной выход», — крикнул я, — «а у хорошей два». «А ты какая лиса?» «Лучшая!» — крикнул и заорал. «Пригнись, дура!» Она только начала пригибаться, а там, слева от домика, из-за кустов приподнялась голова в платке. Очередь из автомата простучала сухо и страшно. Словно в замедлившемся мире я видел, как пули начинают ложиться ниже и ниже. Торопливо ухватил ее за плечо и придавил силой, бросая на землю. Она еще не поняла, что если бы не вот та огромная проржавевшая бочка, наполовину вросшая в землю, ее мускулистое тело стало бы еще тяжелее, нашпигованное десятками пуль. Я прокричал громко. «Эй, ребята, вам лучше сдаться! Тот фокус с 12 миллионами не прошел! Все перехвачено, вам не отломится ни доллара!» Над верхушками кустов снова приподнялась голова в платке. Ингрид сразу взяла ее на прицел, но я показал знаками, чтобы не стреляла. Да и, думаю, все равно не попадет на таком расстоянии. Пистолет не винтовка. Человек в платке заорал. «Ты о чем базаришь? Какие 12 миллионов?» 3 секунды хватило, чтобы найти и просмотреть о нем основные данные, а также о его соратниках. Я прокричал злорадно. «Герман Тарасевич, вы зря доверились этому лупоглазому Жоржику. Он выдал вас, отца родного, с потрохами, а 12 миллионов уже перехвачены. Вы посмотрите на его одухотворенное жадностью лицо, посмотрите ему как бы в глаза». Мордоворот повернул голову и взглянул на кого-то, спрятавшегося рядом. До моих ушей донесся вопль тонкого, чуть ли не дискантного голоса. «Ты что? Держи их на прицеле, они такого наговорят». «Наговорят?» — спросил я. «А Герман знает, что когда ты позавчера встречался с Костоправом, вы обговорили, как поделите деньги вдвоем, без него». Человек в платке взревел. «Ты встречался с Костоправом? Почему не сказал?» «Да говорил я», — вскрикнул второй, которого я все никак не рассмотрю в высокой траве. «Забыл, но никаких договоренностей, я все помню».